Не стоит так тревожиться из-за того, чем ты будешь заниматься в дальнейшем. Все образуется. Я уверена, ты сделаешь правильный выбор. Все будет хорошо, сынок. Я верю в тебя. Мам, я знаю, что все будет в порядке. Чарли обнял мать и поцеловал ее. Ты тоже не волнуйся. Ты и с отцом в последнее время не разговаривала? Олимпия покачала головой. После лета ни разу. Последняя наша беседа касалась Вероники и ее решения не ехать на бал. Отец был взбешен. Наговорил глупостей. Словом, разговор у нас был на повышенных тонах. Может, тебе стоит переброситься с ним хотя бы парой слов? А не то на аркадах вы будете чувствовать себя неловко. Чарли прекрасно знал, какую неприязнь мать испытывает к Фелиции и какие у нее напряженные отношения с бывшим мужем. Хотя Олимпия никогда внешне не проявляла своих чувств и не давала резких оценок. Для детей оставалось загадкой, как их родители вообще могли пожениться. Двум таким разным людям прожить вместе 7 лет – это не шутка. Возможно, теперь, став взрослыми, они лучше понимали, почему мать вышла замуж за Чонси Уокера. Молодость – время иллюзий, соблазнов и надежд. Да и сама Олимпия в 22 года была другой. Она воспитывалась в строгих правилах аристократической семьи. А Чонси был человеком их круга. А разве объяснишь теперь детям, как хорош был Чонси? Чарли, правда, считал, что мать вышла замуж прежде всего потому, что сама рано лишилась родителей и ощущала потребность в стабильности и в семье. Вот и захотела создать эту семью. Но с годами они оба изменились. Матери стали близки иные воззрения. Образ жизни мужа стал ей чужд. Они отдалились друг от друга. Теперь же они и их семьи и вовсе будто живут на разных планетах. Мамин образ жизни был близок Чарли куда больше. Он обожал Гарри, тем более что и Гарри всегда прекрасно к нему относился. Но одновременно он испытывал сыновнюю привязанность и верность отцу, при том, что видел все его недостатки, всю ограниченность. А к Фелиции Чарли всерьез вообще не относился. Впрочем, Чарли считал мачеху вполне безобидной. Мать с ним в такой оценке не соглашалась. В ее глазах вторая жена Чонси была воплощением злобной глупости. Видимо, причина такой оценки Олимпии крылась в том, что Фелиция ее страшно ревновала и никогда не упускала случая отпустить при встрече какую-нибудь ядовитую реплику, как правило, неумную. К счастью, виделись женщины редко. Чарли понимал, что его матери будет непросто на балу без Гарри, и жалел, что тот не сумел ради нее преодолеть свое предубеждение. Но теперь уж, видимо, и не преодолеет. Чарли для себя решил, что в отсутствие Гарри сделает все, чтобы поддержать мать. А его совет позвонить Чонси, чтобы заблаговременно навести мосты, был безусловно здравым. Он знал, отец будет польщен. Чонси обожал, когда ему оказывали знаки внимания. От этого он становился значительнее в собственных глазах. «Пожалуй, позвоню», — неуверенно согласилась Олимпия. Ей такая перспектива вовсе не улыбалась, но она понимала, что сын прав. Это был разумный совет. «Навестишь отца в зимние каникулы?» «Да, думаю съездить к ним на пару дней. Перед нашим отъездом в Аспен». Олимпия с мужем и детьми запланировали недельную поездку в Колорадо на горнолыжный курорт. Они делали так из года в год. Все с нетерпением ждали эту поездку. Чарли никогда не говорил матери, что ему гораздо больше нравилось проводить время в их компании, нежели с Чонси и его семьей. Однако понятие Чарли о сыновнем долге обязывало его наведываться к отцу. И он не переставал надеяться, что, может, на этот раз они с отцом сойдутся поближе, найдут более глубокие точки соприкосновения. Пока же этого, увы, не случилось. Чонси был человеком поверхностным, в отличие от собственного сына. «Он жаждет показать мне своих новых пони», — вздохнул Чарли. «Ну, просто как ребенок». Он знал, что отец очень разочарован тем, что сын не интересуется игрой в поло. Чарли ездил с ним верхом и даже в Европе участвовал в псовой охоте, но поло его совершенно не увлекало. А вот у Чонси это была настоящая страсть. «Не хочешь в Аспен кого-нибудь из своих друзей привезти?» — спросила сына Олимпия. Они арендовали в горах домик, и Олимпия всякий раз предлагала детям пригласить кого-нибудь из их друзей. С друзьями всегда веселей, но Чарли после некоторого замешательства покачал головой. «Да нет, буду кататься с девчонками или с Гарри». Олимпия обычно оставалась с Максом на малышовых склонах. Остальные члены семьи гоняли отчаянно, но всех превосходил Чарли. «Если надумаешь, не стесняйся. Места всем хватит, можешь даже двоих ребят привезти. Или девушку, если захочешь». Она улыбнулась, надеясь на откровенность сына. «Если Чарли захочет пригласить подружку, ее можно будет поселить в одной комнате с двойняшками». Семья Олимпии была радушная, и двери дома были открыты для всех. «Если таковая найдется, я тебе сообщу». «Тебя ведь это интересует? Есть ли у меня сейчас девушка?» В данный момент у Чарли не было постоянной девушки. После неудачного романа на втором курсе он оставался один. В старших классах у него случались увлечения, но в последние пару лет ничего значительного в его личной жизни не происходило. Чарли был весьма разборчив. Олимпия часто говорила, что Чарли нужна особенная девушка, наделенная многочисленными достоинствами и глубиной натуры. Из всех ее детей Чарли был самый серьезный. Трудно было представить, что отец и сын могут быть настолько непохожими людьми. Вечером Чарли улетел в Дартмут, а на следующее утро уехали и девочки. Перед отъездом Джинни в который раз примерила бальное платье и, сияя от удовольствия, долго крутилась перед зеркалом. Она явно очень себе нравилась. Вероник уже еле уговорили примерить бальный наряд, но Олимпия хотела убедиться, что платье на ней сидит идеально. Никакой подгонки не требуется. Когда они приедут в декабре, времени до репетиции бала совсем не останется. «Туфли у вас, по-моему, есть, да?» Джинни купила себе туфли еще в июле. Скромные атласные лодочки, украшенные маленькими жемчужинками, как раз к ее платью. Им тогда повезло, что попались такие. А Вероника уверяла, что у нее в шкафу лежат белые туфли из переплетенных полосок атласа. Вечерние сумочки у обеих дочерей были приготовлены. И длинные белые перчатки. И по нитке жемчуга в комплекте с сережками, которые Олимпия дарила им на 18-летие. А больше ничего как будто не требуется. «Вероника, ты когда в последний раз видела свои белые туфли? Ты уверена, что они подойдут к платью?» Озабоченно спросила Олимпия. «Уверена!» — зло бросила Вероника. «Ты хоть понимаешь, насколько больше было бы пользы, если бы мы потратили эти деньги на голодающих в Апалачах. Одно другого не исключает. Мы с Гарри достаточно жертвуем на благотворительность. Ты не забыла? А общественные работы он ведет больше кого бы то ни было. Я тоже стараюсь не отставать. Ты не должна чувствовать себя перед кем-то в долгу из-за одного платья и пары туфель. Лучше бы я потратила этот вечер на работу в приюте для бездомных. Очень благородно с твоей стороны. Сможешь искупить свои грехи, когда вернемся из Аспена». Девочкам предстояли каникулы длиною в месяц, и Олимпия не сомневалась, что большую их часть Вероника посвятит именно такой деятельности. Она уже работала волонтером в приютах для бездомных, преподавала на курсах обучения грамоте, сотрудничала в своем любимом детском центре в Гарлеме, куда принимали детишек, подвергшихся жестокому обращению. Веронику никто не смог бы упрекнуть в отсутствии гражданской ответственности. Вот Джинни — это другая история. Это с легкостью проведет месяц отдыха в общении с подружками, будет бегать по вечеринкам и магазинам. Олимпия желала своим дочерям одного, чтобы при всей их несхожести они любили и уважали друг друга. И до сих пор ее усилия в этом направлении приносили успех. Несмотря на споры из-за злополучного бала, Вероника с Вирджинией были преданы друг другу и братьям, а те платили им взаимностью. На другой день после отъезда девочек Олимпия отправилась на работу. Гарри ушел еще раньше. Дождавшись, когда школьный автобус заедет за Максом, она помчалась в офис, где ее ждали текущие дела. Пробежав глазами список неотложных звонков, она немедленно перезвонила всем, кто пытался с ней связаться. Во второй половине дня Олимпии предстояло отправиться в суд. В обеденный перерыв она позвонила Чонси. По зрелом размышлении она оценила совет Чарли. Сын был прав. Она должна попытаться растопить лед и наладить отношения, насколько это было возможно. С этим Чонси у нее всегда были проблемы. Бывший муж служил для нее источником беспрестанного раздражения, и с этим Олимпия ничего не могла поделать. В Ньюпорте к телефону подошла Фелиция, и они немного поговорили, Так, ни о чем особенном. В основном о детях. Фелиция была недовольна школой в Ньюпорте. Ее злило, что детей заставляют носить форму и не разрешают надевать модные шмотки, которые она накупила им в Бостоне и Нью-Йорке. Однако у Фелиции хватило сообразительности сказать, что она с нетерпением ждет первого бала девочек. Олимпия поблагодарила ее и попросила к телефону Чонси. Фелиция сказала, что он только что вернулся из конюшен на обед. Олимпию до сих пор поражало, как ее бывший муж умудряется без зазрения совести вот уже 15 лет бить баклуши и проживать фамильное состояние. Ей такая жизнь казалась немыслимой. Сама Олимпия ни при каких обстоятельствах не отказалась бы от работы. Она любила свою работу и ценила Гарри за его профессиональные достижения. Чонси же и не ставил себе в жизни подобных задач. Он получил немалое наследство и считал, что играть в поло и покупать лошадей – это тоже серьезное дело. В начале их совместной с Олимпией жизни он пытался начать свою карьеру в семейном банке, но работа его не увлекла, и он быстро забросил службу, ведь она требовала определенных усилий. Зачем ему головная боль? Теперь же Чонси жил в свое удовольствие. Собственная праздность нисколько его не смущала. Он часто повторял, что работа — это для масс. Он же оставался снобом до мозга костей. Чонси взял трубку, едва отдышавшись. Он был удивлен, услышав от жены, что звонит Олимпия. Она никогда ему не звонила сама, только в случае каких-то неприятностей. Если же требовалось ему что-то сообщить, Олимпия обычно пользовалась электронной почтой. «Что-то случилось?» — спросил Чонси обеспокоенно. Если бы позвонил он, Олимпия удивилась бы не меньше. Никакой необходимости в частых разговорах у них не возникало, а потребности в простом человеческом общении у них давно уже не было. Чонси так и не смирился с выбором Олимпии, будь то ее решение заняться юриспруденцией или брак с евреем. Точно такое же недоумение вызывало у Олимпии его образ жизни и его выбор спутницы. Фелиция во всем была полной противоположностью Олимпии. Может быть, поэтому ее бывший муж и сумел удержаться в этом браке. И, похоже, даже был счастлив в семейной жизни. Но как бы то ни было, у них с Чонси были общие дети, что вынуждало поддерживать отношения, хотя бы по необходимости. Сейчас как раз был такой случай. Потом будут и другие, свадьбы, крестины. Олимпия понимала, что должна примириться с такой перспективой и по-умному строить свои отношения с бывшим мужем. Теперь, когда их общие дети выросли, поводов для общения, слава богу, стало значительно меньше. Дети сами могли общаться с отцом, и ее посредничество становилось уже необязательным. «Нет-нет, Чонси, не беспокойся, у нас все в порядке. Прости, что потревожила, я тебя не задержу надолго. Я по поводу предстоящего бала. Даже не верится, что он состоится так скоро. Вы уже решили, где остановитесь в Нью-Йорке?» «Да, у брата Фелиции. Он сейчас в Европе, квартира пустая». Олимпия знала, что Шурин Чонси занимает роскошный пентхаус на 5-й авеню с потрясающим видом на парк, с ванной на террасе под стеклянной крышей. Брат Фелиции был убежденный холостяк. Он был немного старше своей сестры. Его главным интересом были романы с голливудскими старлетками и европейскими знаменитостями. Когда Вероника и Вирджиния видели его в последний раз, они только и говорили, что о его новом роскошном Феррари. «Отлично», — мягко проговорила Олимпия. «А вы надолго собираетесь остаться в Нью-Йорке?» Она раздумывала, не требуют ли приличия пригласить их в гости, но делать это ей, надо признаться, очень не хотелось. Да и Гарри вряд ли обрадуется. Мужчины с трудом выносили друг друга. Гарри хотя бы держал себя в рамках приличия. Чонси же вел себя надменно. Похоже, любое приглашение семейства Уокеров было обречено на неудачу. «Мы пробудем только один уикенд». «Как там себя Вероника ведет? Больше не выкидывает номера?» — поинтересовался Чонси. «Нет, она успокоилась. Нашла себе кавалера для бала. Какого-то юношу по имени Джефф Адамс. Они учатся вместе. Клянется и божится, что он вполне респектабельный молодой человек. Надеюсь, она отдает себе отчет в том, что значит респектабельность. Ну что ж, если нет, его оргкомитет вышвырнет уже с репетиции. Кстати, ты не знаешь, кто его родители? хоть приличные люди. Чонси не спросил, не числятся ли они в социальном реестре. Но Олимпия и так знала, что именно это его интересует. Не имею представления. Она только сказала, что в прошлом году дебютировала его сестра. Для Чонси это был хороший знак. Значит, приятель Вероники тоже принадлежит к сливкам общества. Во всяком случае, его родители, несомненно. Ты могла бы и поинтересоваться. Ну да ладно. Спроси у нее, как зовут его отца. Поищу их в реестре. Может, мы даже знакомы. По его мнению, это бы помогло хоть что-то прояснить. Социальный реестр Чонси почитал как Библию. Это было его священное писание. Олимпия в этот реестр не входила, хотя ее родные когда-то там фигурировали. Ее вычеркнули после того, как она вышла замуж за Гарри и навсегда исчезла из светского общества. После развода она перестала участвовать в светской жизни. Пару лет из приличия ее еще включали в списки. Но потом, после второго замужества, вычеркнули раз и навсегда. Для Чонси это была настоящая драма. Что до Олимпии, то она лишь посмеялась. «Не думаю, что надо гладить Веронику против шорстки. Она у нее и так дыбом. Спасибо, что она вообще согласилась поехать на бал». «Пожалуй, ты права», — согласился Чонси трагическим голосом. Можно было подумать, что они сумели предотвратить страшную трагедию, чуть ли не конец света. Чонси ни на минуту не мог представить себе, что его дочь может не явиться на первый бал. Это была бы для него настоящая катастрофа. «Надо полагать, платье у них уже есть?» — спросил он, стараясь со своей стороны поддержать беспечный тон беседы. Чонси был удивлен, что Олимпия сама позвонила ему без всякой видимой причины. И это его насторожило. Но если это сделано без задней мысли, тогда это очень мило с ее стороны. Обычно им приходилось общаться в конфликтных ситуациях, и Олимпия всегда была взвинчена во время разговора. Сегодня же она была настроена вполне доброжелательно. «Они будут неотразимы», — заверила Олимпия. «Платья роскошные». «Меня это не удивляет», — великодушно заметил Чонси. «Вкус у тебя отменный». Уж во всяком случае лучше, чем у Фелиции. Это он готов был признать. У Олимпии вкус был безукоризненный. Фелиции же его подчас не доставало. Хотя ни той, ни другой Чонси бы этого никогда не сказал. «Твой муж будет?» Он сам не знал, зачем спросил, наверное, из приличия, но его удивило замешательство бывшей жены. «Нет, у него какое-то серьезное семейное мероприятие в этот день». Но тут она вспомнила, что Фрида-то поедет, и решила сказать правду. Вернее, дело не в этом. Он считает этот бал некорректным мероприятием, поскольку он устраивается для избранных, и кто-то неизбежно остается за бортом. Вот он и отказался, в знак протеста. «А жаль», — вдруг сказал Чонси. «Ну ничего, мы с Фелицией тебе скучать не дадим». Давно она уже не слышала от бывшего мужа таких любезностей. Олимпия была рада, что послушалась совета Чарли. Лед был растоплен, отношения вернулись в более или менее нормальное русло, что было особенно важным, учитывая предстоящее событие. Девочки будут нервничать. Она, скорее всего, тоже, ведь ей придется их одевать, вести, следить за тем, чтобы все прошло гладко, не говоря уже о Веронике с ее презрительным отношением к мероприятию и спутником, которого Олимпия в глаза не видела. Олимпия понимала, что дочь еще в состоянии выкинуть номер и в самый последний момент заортачиться. Она молила Господа, чтобы этого не произошло, и уже неоднократно заклинала Гарри не трогать Веронику, не провоцировать на глупости. Тот обещал не поднимать этой темы. «К вашему приезду ничего не нужно организовать», — великодушно предложила Олимпия. «У меня есть хороший парикмахер, если Фелиции понадобится. Могу ее заранее записать». «По-моему, у нее есть свой. Но все равно спасибо». «Береги себя, Олимпия. Не позволяй девчонкам действовать тебе на нервы». «До встречи. Я рад, что мы поговорили так славно». Олимпия повесила трубку и еще долго сидела неподвижно, глядя на телефон. Она так задумалась, что даже не заметила, как с папками в руках вошла Маргарет. У тебя такой вид, будто ты волка увидела. Что-то не так? Да нет, все в порядке. Это был волк в овечьей шкуре. Чарли посоветовал мне позвонить Чонси и оказался прав. Удалось подготовить почву для нормального общения на аркадах. Я только что с ним говорила. Ушам своим не верю. Чонси был сама любезность. Олимпия действительно была поражена до глубины души. Чонси был гораздо любезнее, чем Гарри, когда речь заходила о предстоящем бале. Впрочем, это можно было понять. Светские рауты — это стихия Чонси, а для Гарри это чужой и непонятный мир. «Ну что ж, уже неплохо», — улыбнулась Маргарет. «Он за 15 лет мне столько добрых слов не сказал, сколько сейчас. Наверное, на радостях, что девчонки выходят в свет. Он этому такое значение придает». «Это и в самом деле большое событие. Они получат удовольствие. Надеюсь, и ты тоже. Я уже жду не дождусь. Ни разу не была на таком балу. Я себе даже платье купила, представляешь?» «Да, я тоже. Мы с Фридой уйму времени потратили, да и денег тоже. Зато теперь в полной боевой готовности». «Гарри так и не передумал?» — осторожно поинтересовалась Маргарет, кладя бумаги на стол. Она пришла проконсультироваться с коллегой, но не могла не обсудить тему бала. «Нет, и вряд ли он передумает. Как мы только его не уговаривали. Я капитулировала. Хорошо, хоть Чонси в кои-то веки ведет себя прилично. Правда, еще не факт, что он будет так же мил в самый ответственный момент». Чонси любил выпить. Правда, теперь это случалось реже, чем в годы их супружества, как говорили их общие друзья. В молодости Чонси напивался почти ежедневно. Вначале алкоголь придавал ему обаяние и романтизма. С годами, выпив, он стал впадать в агрессию. Невозможно предсказать, каким будет Чонси на балу, когда выпьет 4 мартини и бутылку вина, или еще того хуже, бренди. Но на данный момент он вел себя достойно. А это уж забота Фелиции — следить, чтобы муж не перебрал. Слава богу, от Олимпии этого теперь не требуется. Фелиция тоже была не прочь выпить. В этом отношении они были 2 сапога пара. Сама же Олимпия к спиртному относилась равнодушно, как и Гарри. «Олли, не волнуйся, я буду рядом», — заверила Маргарет. «Все будет хорошо». «Ты мне будешь очень нужна», — сказала Олимпия и решительно придвинула к себе папки с документами. Маргарет устроилась напротив и принялась объяснять, что к чему. К удивлению Олимпии, после разговора с Чонси, в ней, вопреки всему, почему-то поселилось предчувствие, что день первого бала дочерей станет еще большим испытанием, чем можно было себе представить, особенно без поддержки Гарри. Глава 5. До бала оставалась ровно неделя. В субботу Олимпия проснулась с высокой температурой. Она 2 последних дня чувствовала себя неважно. Саднила в горле, болел живот, нос заложен. А к вечеру субботы она разболелась окончательно. Термометр показывал 38 с лишним. В воскресенье ей немного полегчало, но взбунтовался желудок. Рези в животе были такими сильными, что когда Олимпия спустилась на кухню, она с трудом сдерживала слезы. Гарри готовил сыну завтрак. Олимпия сразу заметила у Макса нездоровый румянец. После завтрака она поставила ребенку градусник. 39. Макс хныкал и жаловался, что чешется живот. Осмотрев тело сына, Олимпия обнаружила у ребенка обильную сыпь. Вся кожа была покрыта крошечными красными точками. И когда она заглянула в книгу доктора Спока, которую хранила еще с рождения старшего сына, поняла, что у малыша, как она сразу и подумала, ветрянка. «Господи, ну почему именно сейчас?» — воскликнула Олимпия и в сердцах отшвырнула ни в чем не повинную книгу. На этой неделе им никому нельзя было болеть. Ей надо быть в строю. У нее на работе куча новых дел, а Маргарет взяла недельный отпуск. Оставлять Макса на попечении няни, когда он болеет, было не в ее правилах. Да еще не факт, что она сама поправится и сможет выйти на работу. Олимпия позвонила педиатру. Тот посоветовал щедро намазать тело Макса цинковой болтушкой и держать в постели. «Главное, — сказал доктор, — чтобы мальчик не расчесывал воспаленные места». К счастью, у самой Олимпии температура начала спадать. Самочувствие по-прежнему было отвратительное. Но у нее, по крайней мере, скорее всего, был грипп или тяжелая простуда, так что через несколько дней она должна поправиться. Во вторник вечером должен был приехать Чарли. Он ей поможет с младшим сыном. А в среду после обеда прилетают девочки. В воскресенье вечером позвонила Джинни. Говорила жутким голосом. Оказалось, у нее бронхит, и девушка кашляла в трубку так, что в ушах у Олимпии звенело. «Завтра никуда не ходи, полежи денек», — посоветовала мать. Было ясно, что пока о поездке домой не может быть и речи. «Не могу, мам! У меня же экзамены!» — возразила Джинни и разрыдалась. «Попроси перенести. Ты же сейчас не в состоянии никуда выходить», — убеждала дочь Олимпия. «Переносы принимаются только по пятницам. Тогда я домой попаду не раньше позднего вечера пятницы». Вирджиния жалобно всхлипнула. Она ужасно себя чувствовала. Но пропускать бал, назначенный на следующие выходные, такого она и представить себе не могла. «У тебя, мне кажется, выбора нет». «А представляешь, если нос распухнет?» «Это еще не самое страшное. Завтра же сходи в медпункт. Пусть тебе дадут антибиотики, чтобы окончательно не разболелась. В общем, немедленно принимай меры». Голос у Джинни был ужасный. Вероника пока держалась, но, учитывая, что они с сестрой живут вместе в крохотной комнате, Олимпия могла предположить, что и она заразится. «У Макса ветрянка», — убитым голосом сообщила она дочери. «Слава богу, вы все переболели в положенное время. Не хватало еще сейчас. Он тоже себя ужасно чувствует, бедняжка. В общем, не дом, а лазарет». «Ну и неделя! Господи, все разболелись! И, главное, так не вовремя!» В понедельник Олимпия почувствовала себя лучше, а вот Максу стало хуже. Джинни позвонила сообщить, что ей прописали антибиотики, и оставалось надеяться, что к концу недели ей полегчает. Она сходила на письменный экзамен и теперь, всхлипывая, твердила, что наверняка все завалило. Успела сказать, что ее приятель Стив оказался порядочным придурком, но все равно обещал сопровождать ее на бал. Олимпии показалось, что это любезность сомнительного свойства, но она не стала выспрашивать, тем более что в этот момент к Максу пришла нянька, а ей было пора убегать на работу. Несмотря на болезнь сына, остаться с ним дома она не могла. Весь день Олимпия сидела в кабинете, сморкалась и вытирала слезы. Живот больше не болел, но из носа лила, голова раскалывалась. Каждый час она звонила домой и справлялась о малыше. Нянька успокаивала, говорила, что чувствует он себя неплохо, но к вечеру Макс весь покрылся сыпью. Утром начался снегопад. К обеду город накрыло снежным покрывалом толщиной 5 дюймов. По радио сообщили, что на завтра занятия в школах отменяются. Ночью опять ожидался сильный снегопад, а к утру — буран. Олимпия решила позвонить свекрови, узнать, как там она. Надо ее предупредить, чтобы не выходила из дому. С учетом похолодания гололед неизбежен. Не дай бог еще поскользнется и сломает ногу или руку. Олимпия набрала номер, но в ответ раздались длинные гудки. Олимпия просидела на работе почти до 6, а потом так долго ловила такси, что совсем окоченела. Домой приехала, продрогнув до костей. Макс сидел в подушках и смотрел кино по видео. Он был с ног до головы намазан цинковой болтушкой. «Привет, солнышко! Как ты?» «Чешется!» — жалобным голосом пожаловался Макс. У него опять поднялась температура. На работе у нее выдался ужасный день. Сплошные стрессы. а Гарри оставил на автоответчике сообщение, что из-за неотложных дел вернется не раньше 9. Уж скорее бы Чарли приехал, хоть Максу повеселее станет. Вид у малыша был совершенно несчастный. Чарли с ним прекрасно ладил, и Олимпия очень на него рассчитывала. Отсутствие мужа было весьма некстати, особенно учитывая ее собственное недомогание. Она приготовила себе и Максу куриный бульон, запекла пиццу в микроволновке. Но аппетита у малыша не было никакого. Да и самой Олимпии есть не хотелось. Она заставила себя выпить кружку горячего бульона, чтобы немного взбодриться. Едва Олимпия уложила малыша спать, погасила свет и направилась к себе, предвкушая горячую ванну, как раздался звонок. Звонила Фрида, справиться о здоровье внука. «Бедняжка! У него такой жалкий вид, весь обмазан болтушкой, у него сыпь даже на ушах, на носу, во рту. Бедненький! А как твоя простуда? Или это вирусная инфекция?» «Не знаю», — созналась Олимпия. «Боюсь подумать, что будет, если я к субботе не приду в себя». «Я тоже», — пробурчала Фрида. Олимпия не узнавала голос свекрови. Сначала она не заметила, но теперь отчетливо слышала, что та говорит как-то невнятно. Олимпия сначала подумала, что свекровь выпила чего-нибудь крепкого. Но потом она испугалась, не инсульт ли это. 5 лет назад у Фриды случился инфаркт, но с тех пор на здоровье она не жаловалась. «С тобой все в порядке?» — забеспокоилась Олимпия. Да». Старушка замялась, и невестка уловила, что голос у нее дрогнул. «Честно говоря, сегодня со мной кое-что произошло», — смущенно проговорила Фрида. Она дорожила своей независимостью, прекрасно справлялась с хозяйством, не хотела быть никому обузой. Когда заболевала, старалась не говорить о своих болячках, а признавалась обычно спустя много дней. «Что случилось?» — встрепенулась Олимпия, в очередной раз вытирая нос. Последовала долгая пауза, и Олимпия вдруг испугалась, не заснула ли Фрида с трубкой в руке. Нет, она определенно выпила. «Фрида!» — окликнула Олимпия и услышала слабые звуки в трубке. «Прости, у меня немножко голова кружится. Когда объявили, что будет метель, я решила, пока погода позволяет, дойти до магазина. Я поскользнулась. Ну, теперь все в порядке». Судя по ее голосу, в это верилось с трудом. «Что случилось? Ты не ушиблась?» «Ничего серьезного», — успокоила Фрида. «Через несколько дней буду в норме». «Что значит в норме? Ты с врачом говорила? Что сказал врач?» Снова повисла долгая пауза. «Я сломала лодыжку», — призналась Фрида. «Под снегом оказался лед, но я и поскользнулась». «Так обидно! А ведь еще под ноги смотрела, осторожно шла». «О, Господи! Ужас какой! Ты была у врача? Почему ты мне сразу не позвонила?» «Я же знаю, как ты на работе занята. Не хотела беспокоить. Я позвонила Гарри, но не дозвонилась. Совещание». «Он до сих пор совещается», — сказала Олимпия, крайне расстроенная происшествием и тем, что ничем не смогла помочь. «Надо было позвонить мне, Фрида». «Как она там одна справилась?» «Ничего страшного. Меня на скорой увезли в университетский госпиталь». Фрида не сказала, что это было целое приключение, и в травматологии она проторчала до вечера. «Так у тебя нога в гипсе?» Олимпия была в ужасе. Что там ветрянка, что бронхит, что ее собственная простуда. «По самое колено». «Так как же ты домой добралась?» «Никак». «Никак? Ты где?» «Час от часу не легче». «Пока еще в госпитале. Они меня одну не отпустили. Представляешь, теперь несколько недель на костылях скакать. Слава богу, что я не сломала шейку бедра». «Боже мой, Фрида, я сейчас же приеду за тобой. Поживешь у нас?» «Ни за что. Не хочу быть вам обузой. Завтра мне станет легче. а на бал я все-таки поеду». «Конечно, поедешь. Мы тебе достанем кресло-коляску». У Олимпии в голове уже крутилась мысль, как это все можно будет организовать. Но почему все неприятности словно дожидались этой последней перед балом недели, чтобы обрушиться на них? «Нет, я пойду своими ногами», — заупрямилась Фрида. Хотя врачи ей уже сказали, что несколько недель она не сможет наступать на левую ногу. Придется передвигаться на костылях. Но она твердо решила никого не утруждать. Как всегда, она была уверена, что справится сама. «Переночуешь у нас. Ты же болела ветрянкой, да?» «Наверное, если бы я это помнила. Это меня как раз не пугает». Но Олимпия знала, что у пожилых людей ветряная оспа может перейти в опоясывающий лишай. Однако оставлять Фриду дома одну тоже было нельзя. Чего доброго снова упадет и сломает что-нибудь еще. Она должна сейчас жить у них. «Не хочу беспокоить вас с Гарри и детей», — упрямо повторила Фрида. Речь ее опять стала сбивчивой. Олимпия наконец поняла. Женщине наверняка дали обезболивающее. «Ты нас совсем не побеспокоишь. А в больнице тебе делать нечего. Тебя могут отпустить сегодня?» «Думаю, да», — через силу проговорила свекровь. «Я позвоню и справлюсь у сестры, потом тебе перезвоню». Олимпия записала номер палаты и телефон поста. Фрида четко повторила номер и опять стала извиняться за причиненные неудобства. «Успокойся и отдыхай», — строго приказала Олимпия и положила трубку. Попыталась дозвониться до Гарри, но его персональная линия была переключена на автоответчик, а секретарша давно ушла. Был уже 21:00. Олимпия позвонила в клинику, и ее заверили, что у миссис Рубинштейн все в порядке. Ее оставили на ночь только для того, чтобы ей не пришлось быть дома одной. Поскольку у нее были сильные боли, ей дали Викодин. Но необходимости держать ее в клинике нет. Для ее возраста у нее удивительно крепкое здоровье и рассудок ясный. Дежурная сестра назвала ее душкой. С этим Олимпия была согласна. Потом она позвонила няньке сына и попросила прийти еще ненадолго. К счастью, женщина жила неподалеку и уже через 20 минут звонила в дверь. Олимпия рассказала ей о происшествии. Пока нянька добиралась, Олимпия переоборудовала гостиную первого этажа в комнату для Фриды. Тут была и ванная, и телевизор, и раскладная кровать. Они пользовались этой комнатой, когда гости оставались на ночь. Фрида сможет оставаться у них столько, сколько потребуется. Олимпия не сомневалась, что такого же мнения будет и Гарри. В 8:30 она вышла из дому, а уже через час вернулась вместе с Фридой. Гарри все еще не пришел с работы. Олимпия устроила Фриду, покормила ее, включила телевизор, взбила ей подушки, отвела в ванную, потом уложила в постель. Обессиленная Олимпия только успела подняться к себе, как приехал Гарри. Вид у него был измученный. У Гарри выдался неимоверно трудный день. В суде слушалось дело, к которому было приковано внимание прессы, что никак не упрощало жизни ему и другим судьям. «А кто это у нас в гостиной?» Гарри решил, что это кто-нибудь из приятелей Чарли. Обычно, когда дети собирались, в этой комнате приходилось размещать кого-то из гостей. Это была единственная гостевая комната в доме. «Твоя мама», — ответила Олимпия, в тысячный раз вытирая нос. Вечерняя вылазка не прошла даром. Насморк у нее заметно усилился. «Мама? Что она тут делает?» — опешил Гарри. «Она сломала лодыжку. Ее отвезли в университетский госпиталь на скорой, а она мне позвонила только когда ей наложили гипс. Я всего 30 минут ее привезла». «Ты это серьезно?» Гарри не мог прийти в себя от услышанного. «Абсолютно». Олимпия снова высморкалась. «Она не может сейчас быть дома одна. У нее нога в гипсе. Я и костыли для нее привезла. Пусть пока у нас поживет. Ты ведь не возражаешь?» Гарри покачал головой. «Как я могу возражать? Она еще не спит?» несколько минут назад не спала, но ее накачали обезболивающими. Боль была, наверное, сильная. Я ей сказала, чтобы вызывала нас по интеркому, если что, и чтобы не вздумала одна ходить в туалет. Ты же ее знаешь. Не удивлюсь, если она утром кинется готовить нам всем завтрак. Придется ее к кровати привязывать. «Пойду посмотрю, как она там», — забеспокоился Гарри и у двери оглянулся. «Я тебя люблю. Спасибо, что забрала маму. Умница ты моя». Олимпия улыбнулась в ответ. «Другой мамы у нас с тобой нет. Ты лучшая жена на свете». Гарри вернулся быстро, потрясенный видом внушительного гипса и костылей, прислоненных к кровати. Фрида уже спала. «Я выключил телевизор, а свет оставил. Она спит, как убитая». «Ну и гипс». «Сказали, перелом нехороший». «Но она права, еще повезло, что это не бедро, если это можно назвать везением». «А что у тебя сегодня было? Ты почему так поздно?» «Да тоже ничего хорошего. Пресса нас с ума сведет. А у тебя голос совсем больной. Ты-то как себя чувствуешь?» «Подстать голосу. Надеюсь, погода не помешает Чарли попасть домой. Вся надежда на него». Гарри вдруг почувствовал себя виноватым. «Прости, что не смогу взять отгул. Сейчас, правда, не могу». «Я знаю», — грустно ответила Олимпия. «Я и сама не могу. На работе дел не в проворот. Маргарет взяла неделю отпуска. У нее мама легла на операцию». «Господи! В этом городе есть кто-нибудь, кто не болеет?» «Ты? И слава богу! Ветрянка, перелом, простуда, любые варианты». Олимпия молилась, чтобы Вероника с Джинни прибыли на бал здоровыми, а ведь до субботы уже совсем рукой подать. «Если хочешь, ложись сегодня в комнате Чарли», — сказала она мужу. «Не хватает еще тебе заразиться гриппом». «Не говори ерунды, я не боюсь заразиться. И вообще, я никогда не болею». «Ну, вспомни, когда я болел в последний раз?» «Тише!» Олимпия прижала палец к его губам. «Не говори так, а то сглазишь». Гарри рассмеялся и отправился в душ, а через полчаса уже лежал рядом с ней в кровати. Олимпия продолжала шмыгать носом и кашлять, но перед тем, как заснуть, она все же сходила проведать Макса. Мальчик крепко спал. «Похоже, на эту неделю наш дом превращается в лазарет», — пошутил Гарри и обнял жену. Олимпия поспешно отстранилась, отодвинулась к самому краю кровати. «Не приближайся ко мне, умоляю. Хоть кто-то в нашей семье должен остаться здоровым». «Знаешь, Гарри, мне так жалко маму. Ей так не повезло. И надо же было такому случиться как раз перед торжеством». «Зато Олли, ей повезло, что у нее есть ты. И мне тоже. Знай, я очень ценю все, что ты для нее делаешь. Ты удивительная женщина. И за что мне такое счастье?» «Спасибо тебе», — прошептала Олимпия. «Ты тоже совсем неплох». «Завтра постараюсь освободиться пораньше», — пообещал он. Олимпия кивнула и через несколько секунд уже спала. Глава 6. Утром Олимпия поднялась в 6 часов и сразу направилась к Фриде. Свекровь еще спала и, судя по всему, ночью не вставала. Она лежала точно в той же позе, в какой ее уложила накануне Олимпия. Вчера Олимпия дала ей ночную сорочку, большую, свободную, которую носила, когда была беременна Максом. Сейчас руки свекрови лежали поверх одеяла, и Олимпия видела татуировку, которую Фрида всегда старалась спрятать. При взгляде на это клеймо у Олимпии сжалось сердце. «Господи, даже подумать страшно, что пришлось пережить маленькой Фриде в лагере. Все их сегодняшние переживания, страхи, обиды казались такими ничтожными по сравнению с тем, что испытала Фрида». Олимпия на цыпочках вышла и поднялась наверх, чтобы принять душ. Гарри был уже почти одет. Сегодня у него с утра была назначена пресс-конференция. В 7 часов проснулся Макс. Он бодро заявил, что уже поправился, но Олимпия видела, что сыпи у него прибавилось. «Как там наши больные?» — озабоченно спросил Гарри, надевая пиджак и поправляя перед зеркалом галстук. «К счастью, оба живы. Макс заявил, что ему лучше, а мама еще спит». «Справишься?» — повернулся Гарри к жене. Олимпия рассмеялась. «А у меня есть выбор?» «Пожалуй, нет», — пристыженно согласился муж. Гарри теперь не сомневался. Отпала поездка матери на бал. И у него появился законный предлог остаться с нею дома. Нельзя же оставить Фриду одну в таком состоянии. Его, наконец, перестанет мучить совесть, что не оправдал ожиданий жены. А то в последнее время Гарри все время чувствует себя виноватым. Что, впрочем, не повлияло на его твердое решение не участвовать в мероприятии. А теперь его мать остается дома. Не отправится же она на бал на костылях. Наступать-то на сломанную ногу она еще долго не сможет. Ничего этого Гарри жене не сказал. Но облегчение испытал большое, несмотря на волнение из-за травмы матери. Что ж, значит, это тот случай, который вмешался в ход событий. «Не волнуйся», — заверила Олимпия. «Через полчаса придет няня. Она управится. А вечером прилетит Чарли. Пока девчонок нет, он нам поможет. Потом установим дежурство». Гарри кивнул, но он не разделял оптимизма жены, особенно в отношении дочерей. А Джинни в доме никогда толку не было. Вот Чарли — другое дело. Он действительно реальный помощник. Вероника может включиться в домашние дела, только если она в настроении и если это не нарушает ее планов. Но если гражданский долг позовет ее участвовать в очередном пикете или помогать обиженным детям или бездомным, она без колебаний займется общественными делами. Помощь своим родным не входила в число ее приоритетов. Вероника, как и все в семье, привыкла полагаться на мать. Как-то так само собой сложилось, что забота о ближнем — это прерогатива Олимпии. Такая ситуация еще больше усугубляла угрызение совести Гарри. Через 5 минут, поцеловав на бегу жену и обещав вернуться пораньше, Гарри отбыл на работу. Олимпия нажарила Максу блинчиков, поставила видеокассету с фильмом и снова заглянула к Фриде. Та продолжала спать. Пришла нянька. Олимпия обрисовала ей обстановку, дала указания относительно обоих подопечных, после чего, приведя себя в порядок и подхватив портфель, помчалась на работу. Земля была укрыта толстым слоем снега, но, по крайней мере, снегопад уже кончился. И, конечно, как всегда в такую погоду, Олимпия чуть ли не полчаса ловила такси. После обеда позвонила Маргарет узнать, как идут дела. Олимпия лишь нервно рассмеялась, услышав вопрос коллеги. «Значит так», — начала она. «У Макса ветрянка. Фрида вчера сломала лодыжку и на время переселилась к нам. У меня зверская простуда. Джинни подхватила в колледже бронхит. Но, слава богу, сегодня вечером приезжает Чарли. Может, удастся справиться с этим обвалом неприятностей». «Ну ничего себе новости! И это перед самым торжеством!» «Вот-вот, куда ни кинь, всюду клин. Молю Бога, чтобы к субботе девчонки обе не расклеились. А там хоть потоп». «А Гарри хотя бы помогает?» «Да чем он сейчас может помочь? У него же процесс в апелляционном суде». «Знаю, знаю. Видела утром его пресс-конференцию. Только что я злилась на него из-за того, что он отказался ехать с тобой на бал. Как вот снова им восхищаюсь. Он отлично ведет дело. Его позиция по этому делу безупречна. Молодец. Уважаю. Он у тебя настоящий мужик. Хотя и бросает тебя в субботу одну». «Нельзя иметь все сразу», — вздохнула Олимпия. «Я его тоже люблю. Гарри — борец за правое дело и готов биться до конца. К несчастью, сюда входит и его предубеждение против злополучных аркад. Знаешь, я думаю, это оборотная сторона медали. Он человек принципа и своими убеждениями не поступается. Хорошо, хоть Чонси не треплет мне нервы. Надо сказать, он ведет себя достойно. Тьфу-тьфу, чтоб не сглазить. Не волнуйся, если в субботу начнет тебя доставать, будет иметь дело со мной. А как твоя мать? Ей лучше? Лучше, чем я ожидала. Старая закалка, ничего не скажешь. Это поколение женщин какое-то особенное. Сила воли у них, позавидуешь. Я бы уже на куски развалилась, а она продолжает радоваться жизни. Да, вот и Фрида у нас такая. Что ты думаешь, ее вчера больше всего беспокоило? Что она будет для нас обузой. Как только Максу станет лучше, опасный период пройдет, тогда будет с бабушкой общаться. Подозреваю, он уже и сейчас у нее. Надо проверить, кстати, а то еще заразит Фриду, потом хлопот не оберешься. Да уж, не хватало только. Согласилась Маргарет, отдавая должное выдержке Олимпии и тому, как мужественно она переносит свалившиеся на нее трудности. Впрочем, так было всегда. Дети, работа, муж, поддержание мира в семье, повседневные заботы. Каким-то чудом Олимпии удавалось справляться со всем этим. Наверное, это удел каждой работающей женщины. Приходится быть одновременно эффективным сотрудником и неутомимой хозяйкой дома. Для себя Маргарет считала такой вариант неприемлемым. Вот почему детей решила не заводить. С работой и мужем она еще могла управиться, но на четверых детей, как у Олимпии, или даже хотя бы на одного, ее бы уже не хватило. Она даже не могла себе позволить держать дома собаку или кошку, или развести цветы. Ей вполне хватало работы. Что до мужа, то он у нее был просто идеалом мужчины. Следил за порядком в доме, организовывал семейный досуг и даже готовил еду. «Если я могу чем-то помочь, дай знать», — предложила Маргарет. Но Олимпия понимала, что у той сейчас своих забот хватает. Спасибо хоть, что в субботу Маргарет будет рядом. Взвинченные дочери, Чарли и незнакомый парень в роли сопровождающих, Фрида на костылях или в инвалидной коляске, бывший муж, от которого всего можно ожидать. У Олимпии уже сейчас голова шла кругом. В 4 часа на ее стол легло новое дело. Но все же Олимпии удалось вырваться домой пораньше. Как она и ожидала, Макс сидел в гостиной рядом с бабушкой. Та положила больную ногу перед собой на стул. Чарли тоже уже был дома. Когда вошла Олимпия, они как раз пили чай. «Веселая тут у вас компания!» «Здравствуй, дорогой!» Олимпия подошла обнять старшего сына. Она была счастлива видеть его дома, и он тоже был очень рад. Макс был по-прежнему весь в белой мази, но врач заверил, что он уже не заразен для окружающих, и теперь Фрида без опаски общалась с внуком. Они развлекали друг друга с самого обеда. Чарли приехал за полчаса до прихода матери. «Как вы себя чувствуете, мои дорогие больные?» — поинтересовалась Олимпия. «Лучше», — похвалился Макс. «Отлично», — поддакнула Фрида, счастливыми глазами оглядывая мальчиков. «Вот хотела ужин стряпать, да Чарли не пустил меня на кухню». Олимпия одобрила старшего сына. «И правильно сделал. Закажем что-нибудь в китайском ресторане, так оно лучше будет». Через час домой вернулся Гарри. Увидев Чарли, он обрадовался. А улыбка матери и веселый голосок Макса еще больше подняли его настроение. Мужчины отправились на кухню выпить пиво, а Олимпия поднялась к себе и переоделась. Макс остался около бабушки. Он явно был рад их общению. Они включили телевизор. Хоть Фрида и продолжала извиняться за причиненные неудобства, было очевидно, что она наслаждается обществом своих близких. Ужин прошел оживленно, а потом все разошлись по своим комнатам, и только Чарли задержался подле матери. Было видно, что его что-то угнетает, но когда Олимпия спросила сына, все ли у него в порядке, он в ответ кивнул головой. Сказал только, что рад снова оказаться дома, и пообещал на завтра составить компанию 2 пациентам домашнего лазарета. А этот вечер он собирался провести с друзьями. Погода сегодня улучшилась, немного потеплело, и снег превратился в хлябь под ногами. Ночью, конечно, подморозит, и Олимпия предупредила Чарли, чтобы шагал осторожнее, помнил о том, что случилось с Фридой. Сын с улыбкой посмотрел на мать, крепко обнял ее и был таков. Его мать обращается с ним так, словно ему все еще 5 лет. Весь вечер Олимпия хлопотала на кухне, наведывалась к Фриде, укладывала спать Макса. Потом, приняв ванну, наконец села на кровать и обратилась к мужу. «Гарри, Чарли ничего не говорил тебе, когда вы сидели вдвоем на кухне?» «О чем?» «Ну, о чем-то же вы с ним разговаривали?» «Ну, конечно, говорили. Он сказал, что опять увлекся хоккеем. Знаешь, по-моему, он успокоился относительно своего будущего. На День Благодарения он приезжал какой-то напряженный. Но теперь он спокоен и уверен в себе». «Не знаю. Мне так не показалось. Я чувствую, что его что-то гложет», — задумчиво проговорила Олимпия. «Материнское сердце не обманешь». «Он что-нибудь тебе сказал? Что тебя насторожило?» «Нет, сказал, все в порядке. Он торопился на встречу с друзьями, завтра обещал побыть дома. Но, уверяю тебя, с парнем что-то происходит». «Перестань искать повод для беспокойства», — сказал Гарри. «Если его что-то тревожит, он тебе непременно скажет. Чарли от тебя никогда ничего не скрывал. Вспомни». Это было правдой. Чарли мог быть сдержанным и даже скрытным, но от матери у него секретов не было. Они всегда были очень близки. «Может, ты и прав», — неуверенно согласилась Олимпия. «Ну ладно, давай спать», — сказала она и погасила свет. На следующий день она поделилась своими опасениями с Фридой. «Странно, что ты об этом говоришь», — отозвалась свекровь. «Не могу тебе объяснить, но у меня вчера, когда мы пили чай, сложилось точно такое же впечатление. Мальчик или расстроен, или встревожен. Он словно погружен в себя. Может, его будущее трудоустройство беспокоит?» — предположила Фрида. «Он ведь у нас такой ответственный». «Он еще весной приезжал какой-то встревоженный. Нам сказал, что все дело в самоубийстве его друга. Он тогда очень переживал. Он даже тогда прошел курс психотерапии. А может быть, дело в чем-то другом? Гарри, например, считает, что я все придумываю». «Мужчины таких вещей никогда не замечают», — покачала головой Фрида. «Может быть, и тревожиться нечего. Может, Чарли думает о том, кем стать после защиты диплома. Для большинства молодых это трудное время. Вот примет решение, Калифорния ли, работа ли в Нью-Йорке, богословский факультет или Оксфорд, и успокоится. Все варианты по-своему хороши, но пока он не выбрал, так и будет на нервах». «Наверное, ты права. Помню, что творилось со мной, когда я заканчивала колледж. И родных, чтобы поддержать, посоветоваться, никого. Я просто была в панике. Потом вышла замуж за Чонси и вообразила, что теперь сама себе хозяйка. Оказалось, все совсем не так». «Да, замуж ты выскочила слишком рано», — нахмурилась Фрида. Сама она тоже обзавелась семьей, когда была совсем молоденькой девушкой. Но тогда все было по-другому. Они с отцом Гарри пережили войну и ужасы концлагерей. А в такие времена люди взрослеют быстро. «Зато дети уже взрослые», — философски заметила Олимпия, и Фрида улыбнулась в ответ. «Это точно. И какие дети! Чарли — чудесный мальчик, а девочки такие красавицы! Повезло тебе с детьми».